Популярная психология. Разговор квартиры съемщика с хозяином. «У вас нет посудомоечной машинки», — сказал будущий жилец. «Не нравится, ищите другую квартиру», — сказал хозяин. Что вы, очень нравится. А можно я за свой счет поставлю машинку? Потом, когда я съеду, она останется вам». «Не надо». «То есть, чтобы я забрал ее с собой?» «Нет, то есть, чтобы вы не смели ставить машинку, вешать новые крючки в ванной, переставлять цветы с места на место, убирать чучело совы со шкафа, менять занавески и вообще что-то трогать». «Можно хотя бы пару картинок повесить?» — спросил будущий жилец. «Гвозди в стену? Вы, наверное, с ума сошли? А можно ко мне придет в гости девушка?» «В гости можно. Ненадолго и не слишком часто. А ночевать нельзя. Сначала она останется ночевать, а потом этак незаметно переедет к вам жить. Ползучая оккупация. Сами пожалеете, локти искусаете». «Но это уж вас не касается», — возмутился жилец. «Мне ваша горькая судьба без разницы», — холодно ответил хозяин. «Но я сдаю квартиру одинокому мужчине. И вот это напрямую касается меня. Кстати, имейте в виду, я буду присматривать за квартирой. Буду вас навещать каждый второй вторник, плюс еще раз в месяц без предупреждения». «Спасибо, я подумаю». Искатель квартиры повесил трубку и обратился к девушке, которая сидела рядом с ним на диване. «Жопа, хам. Просто гестаповец какой-то, чтобы мы у него там по струнке ходили. Ну его». Набрал новый номер. «А вот скажите», — говорил он своему новому собеседнику, «вы не будете против, если ко мне вдруг придет в гости девушка?» «Да ради бога». «А если она останется у меня ночевать?» «Смешной вопрос, не выгонять же ее ночью на улицу». «Спасибо. А вот если в Москву приедет из Мариуполя брат моей девушки, можно он у нас поживет пару-тройку дней?» «Конечно». «А если он будет со своей девушкой?» «Сколько угодно». «А если потом ее мама подъедет?» «Мама девушки, брата моей девушки». «Мама, это святое». «А вот если мы с девушкой летом уедем в отпуск, можно в квартире поживут наши друзья? Цветы поливать и вообще?» «Да пусть поживут». «Спасибо, я подумаю». Искатель квартиры повесил трубку и обратился к девушке, которая сидела рядом с ним на диване. «Ишь ты, на все согласен. Прям как будто заманивает, завлекает. Маньяк, наверное. Ну его».